Эммелина. Когда старая Фрёкин с четвертого этажа перестала гневаться и мирно почила тихим сном, многие соседи чрезвычайно заинтересовались, что же будет с огромной квартирой в доме, построенном на рубеже веков, в которой она прожила 90 лет. Примечание. Фрёкин – девушка, барышня, здесь старая дева. Мало-помалу стало известно, что квартира перейдет к Эммелине, 19-летней девушке, своего рода компаньонке, попросту извлеченной из конторы по найму. Стало быть, вовсе и не родственнице. Откуда прислуге удалось разнюхать это, никто не знал. Но во всяком случае, ни от Эммелины, которая никогда не говорила ни единого слова о самой себе, да и немного о чем-либо другом тоже. Как бы там ни было, завещание едва ли было продиктовано чувством преданности или благодарности. По словам же прислуги, компаньонкой старой Фрёкин с таким же успехом могла быть кошка. А Эммелина, пусть даже и заботилась о старухе совершенно безупречно, однако же почти что в состоянии абсолютной рассеянности. Чаще всего она сидела возле ее кровати и читала вслух до тех пор, пока старая Фрёкин, разозлившись на книгу, не требовала новую. И постепенно ее обуревало лишь желание знать, что же будет в конце. Если ты прислуга и постоянно ходишь взад-вперед, принося разные вещи, то кое-что ты и слышишь, и видишь. Бедняжка старая Фрёкин пыталась расшевелить эту Эммелину, заставить ее как следует разозлиться. День и ночь звонила в колокольчик, требуя что-либо, совершенно и ненужное, и жаловалась то на одно или другое. Но нет, такую, как Эммелина, ничем не проймешь. И с такими, как Эммелина, вечно тихими да спокойными, дело неладно. Это противоестественно. «Почти чуточку страшно», — говорила, понизив голос прислуга, — «от нее, этой Эммелины. У меня иногда мурашки по спине бегают. Да так жутко-прижутко». Но вот прошло полгода, и Эммелина продолжала жить в большой квартире. Она ничуть не изменилась. Все шло по-прежнему, как во времена старой Фрёкин. Эммелине, казалось, были по душе эти мрачные комнаты, где едва можно было разглядеть беспорядочно нагроможденную мебель и всякого рода ненужный хлам. Она ходила, или скорее бродила из одной комнаты в другую с явным удовольствием и не строя никаких планов на будущее. Прислуга, продолжавшая ходить туда раз в неделю, рассказывала, что Эммелина спала в столовой, в самой большой комнате, где стулья были выстроены вдоль стены, и что на сувенирной полке у нее стояло множество стеклянных шаров. «Но уж если ты чокнутая, то уж чокнутая, и тут ничего не поделаешь». Но время шло, и люди забыли Эммелину, редко показывавшуюся на людях, и все в доме снова стало по-прежнему. Позднее Давид, живший на один марш ниже и работавший в рекламном бюро, думал, что, пожалуй, много раз проходил мимо Эммелины по лестнице, не замечая ее, такую маленькую и бесцветную. И вот настал тот примечательный вечер. В его комнате погас свет. Не найдя карманного фонарика, он вышел на лестницу. И тут он увидел, как по лестнице медленно, шаг за шагом, спускается Эммелина с горящей стеариновой свечой в руке. Давид разглядел ее лицо, такое спокойное, такое абсолютно отдохновенное лицо, ласкаемое скользящими вниз тенями, отбрасываемыми пламенем свечи. Она показалась ему необыкновенно прекрасной и таинственной. В ту ночь Давид призвал преисполненный покоя образ девушки со свечой, чтобы прогнать все то, чего он боялся. А осознание происходящего с ним неумолимо, и все снова и снова являлось ему всякий раз, как только наступала ночь. Он понимал, что ненавидел работу, которой занимался, но был слишком труслив, чтобы бросить ее и начать все с самого начала. Кажется, это так просто. Ведь множество людей, 35-летних людей понимают это и круто меняют свою жизнь.